Она окликнула вторую медсестру, чтобы та взяла наблюдение на себя. Райли с Биллом пошли вместе с ней в здание. На пути в кабинет монахини Райли заметила, что здание построено по типу общежития. В одном коридоре она увидела ряд комнат. Двери во многие были открыты. Пара добродушных на вид монахинь присматривали за детьми, останавливались, чтобы поговорить с ними по пути. Слышалась музыка, разговоры и смех. Насколько можно было судить, детский дом имени Святого Генезиса был теплым, приятным местом. «Так почему же тогда женщина так смутилась?» — гадала Райли. Райли с Биллом сели в кабинете сестры Сесилии, но сестра не села. Она взволнованно стала мерить шагами комнату. «Я не знаю, почему вы здесь», — сказала она. «У нас не было жалоб с тех пор, как открылось новое здание. Со старыми делами разбираются юристы. Если вы наведете справки в департаменте социального обслуживания, они вам расскажут, что мы прошли все проверки с отличными результатами. Я покажу вам последний отчет». Она стала открывать ящик с документами. «Сестра Сесилия, думаю, вы не совсем поняли причины нашего визита», — сказал Билл. «Мы пришли, чтобы узнать об одном ребенке, который находился тут 16 лет назад. Юджине Фиске. Мы пытаемся найти его, он подозревается в убийстве», — пояснила Райли. «О», — удивленно сказала медсестра и села за стол. «Пожалуйста, простите мне мою ошибку. Мы пытаемся забыть нашу историю. Вы можете это понять, я уверена». Однако дело было в том, что Райли не понимала и была уверена, что и Билл также не понимает. «Что вы можете рассказать нам об Юджине Фиске?» — спросила Райли. Сестра Сесилия выглядела озабоченно. «А что вы уже знаете?» — спросила она. Билл сказал: «Мы знаем, что его перевели в психиатрическую больницу после того, как сгорело ваше старое здание. В пожаре погиб мальчик, Итан Хольбрук. Мы хотели узнать больше о произошедшем». «Конечно, в то время я еще не работала», — сказала сестра Сесилия, вставая из-за стола и возвращаясь к шкафу с папками. «Но я отлично знаю историю Юджина». Она открыла ящик, достала одну из папок и села снова. «Это была ужасная история», — сказала она, открывая файл и просматривая ее содержимое. «Большинство монахинь считало, что поджог устроил Юджин. Они даже думали, что он убил Итана, но ничего не было доказано. Почему ему могло потребоваться убивать другого ребенка?» — спросила Райли. Глядя на старый документ, сестра Сесилия объяснила. Итан Хольбрук был ужасным хулиганом. Особенно часто он обижал Юджина. Юджин был маленьким, слабым и неуклюжим. И у него были большие проблемы с речью. Итан досаждал его и издевался над ним за это. «Почему монахини не остановили издевательство?» — спросила Райли. Сестра Сесилия замолчала.